Матерь Агни-йоги. Обратили ли должное внимание на то, что из 10 позванных и полную мерой получивших только очень немногие остаются верными до конца? Большинство же шатается, сомневается, подозревает и предательствует по мере сил. Не думайте, что это происходит только теперь. Так было всегда. И дух, свет в мир приносящий, должен знать неотменно, что если будет считать 9 из 10 отошедшими, не ошибется. Если заметите в ком наличие противоречий, будьте тогда начеку, ибо противоречие есть признак темных воздействий.